Глава 6. Она рассказала ему все: о догонялках с Чиби, о подслушанном разговоре, побеге от Кая и о неожиданной помощи Тархейма. Арк выслушал внимательно, несколько раз уточнял, помогая вспомнить детали, на которые сама Инга вряд ли обратила бы внимание. По его лицу было видно, что он обеспокоен. Наконец, когда она закончила говорить, Арк сунул руку в карман, поколебался и вытащил оттуда телепортер. Инга выпучила глаза, глядя на него. «Прости, что не сказал раньше, он все это время был у меня», — повинился Арк и протянул ей телепортер. Маленькая черная коробочка выглядела абсолютно новой. «Я собирался отдать тебе его на пляже, но ты отказалась от подарка, а после...» «Я ужасный эгоист, но не захотел с тобой расставаться». Арк на мгновение прижался губами к ее макушке. «Не бойся. Телепортер рабочий. Можешь настроить его на нужные тебе координаты. Думаю, здесь становится слишком опасно, и тебе лучше вернуться домой». «Домой?» Инга с недоумением посмотрела на друга. «А как же ты?» «Я попробую разобраться, что задумал Кай. Йолы хорошо ко мне отнеслись, когда я попросил у них разрешения изучать их обычаи и культуру. Я не могу просто так исчезнуть и бросить их. К тому же телепортер может перенести только одного человека». «А я, получается, могу тебя бросить». В голосе Инги зазвенела обида. Она решительно отодвинула от себя его руку. «Я остаюсь». «Но...» «Это не обсуждается. Вдвоем легче что-то придумать. К тому же, может, я просто преувеличила опасность. Сбегать, задрав хвост из-за нелепой ошибки». «А если это не ошибка?» Он притянул ее к себе и тяжело вздохнул. «Инга, я волнуюсь за тебя». «Спасибо». Она поцеловала его в щеку. И настала очередь Арка удивляться такому ответу. «За меня давно никто не волнуется, кроме сестры. Поэтому позволь мне остаться рядом, я хочу помочь тебе». Она переплела их пальцы, и какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Хорошо, но телепортер пусть будет у тебя. Если станет слишком опасно, ты им воспользуешься. Обещаешь?» «Обещаю». Инга забрала коробочку и крепко обняла Арка. «Давай немного посидим так. Не хочу возвращаться в лагерь». Они остались у воды до наступления сумерек. О том, чтобы уплыть в пещеру под водопадом, не было и речи. После встречи с незнакомцем в джунглях, Инга боялась оказаться в замкнутом пространстве. Гораздо приятнее было сидеть у воды в обнимку, смотреть, как переливаются радужные струи, как колышутся цветы на воде, а к ним спускаются яркокрылые стрекозы. Когда солнце скрылось, уступив место спутникам, а первые жучки загорелись, кружа над водой, Инга с Арком решили вернуться. Их не искали. Кая не было видно, Морж читал книгу, сидя у костра, а Ники так и не вылезла из палатки. Правда, к ужину, приготовленному Арком, все подтянулись. Но задушевных разговоров, как прошел день, не вели. Инга с тревогой огляделась. Тархейма нигде не было видно. Конечно, проводник частенько ужинал в одиночестве, и поэтому никто не удивился, однако, памятуя о случившемся в джунглях, девушка волновалась за него. Ограничившись благодарностью за еду и пожеланием доброй ночи, все разошлись по палаткам. «Ты заметил?» Инга повернулась к Арку, стоило им закрыть полог. Он кивнул и прижал палец к губам. «Тш, пока ничего не говори. Подождем утра. Если Тархейм не появится, тогда начнем волноваться». Инга со вздохом обняла Арка в ответ. Он был таким уверенным и надежным, что ей хотелось разделить с ним переживания, отвлечься и спрятаться в его объятиях от проблем. Когда он, не тороплясь, потянул застежки молнии на ее комбинезоне, Инга сглотнула, но не пошевелилась. Он раздевал ее медленно, с каким-то тягучим предвкушением, почти не прикасаясь к обнажившимся участкам кожи, любуясь ею с блуждающей улыбкой на губах. Арк ничего не говорил, но тишина стала красноречивее слов. И как-то забылись тревоги и сомнения, скрылись под долгими поцелуями. Казалось, что в окутавшей их темноте замерцали самые настоящие звезды. А ночью лагерь проснулся от дикого крика. Кричала Ники. Спросонья Инга не сразу сообразила, что случилось. «Арк!» Испуганно позвала она, зажигая фонарь на браслете и лихорадочно пытаясь найти какое-нибудь оружие. Она понятия не имела, что так напугало блондинку, но вряд ли это был безобидный комарик. У палатки возникла чья-то тень. «Пустите, пожалуйста, это я!» В панике заколотила Ники по пологу. В ее голосе слышались истеричные нотки. Радуясь, что это не Кай с незнакомцем пришли по ее душу, Инга открыла молнию на входе, впуская Ники. В этот раз блондинка не притворялась. От страха у нее тряслись руки и дрожали губы. С огромными испуганными глазами, без косметики на лице, она выглядела совсем другим человеком. «В моей палатке кто-то бродит. Какой-то зверь. Я точно слышала». Всхлипнула она, пробираясь внутрь и обнимая себя руками, чтобы унять дрожь. «Можно я с вами посплю? Одной страшно». «Ты же сама хотела побыть в одиночестве», — не удержалась Инга. Арк толкнул ее в бок, чтобы не вредничала. «Я могу выйти. Чтобы тебя сожрали вместо нее?» Остановила его Инга, схватив за руку. Подумала и пододвинулась, освобождая место у стенки. «Иди сюда», — кивнула она Нике. Та торопливо улеглась, пока не придумали, но заснуть не получилось. Вскоре она задрожала не столько от пережитого ужаса, сколько от холода, так как спальный мешок прихватить с собой не догадалась. Пришлось Инге отдавать ей свой, а самой залезать к Арку. От близкого соседства парень едва слышно простонал и прикусил ей ухо. «Теперь я точно не усну», — пожаловался он шепотом. «Вот и хорошо, будешь нас охранять», — парировала Инга, прислушиваясь к тому, что происходит в лагере. «Если это действительно был дикий зверь, стоило быть готовым к нападению». К утру Инга забылась тревожным сном. Не могла избавиться от привычки все контролировать, поэтому выжидала, когда же рядом с палаткой пройдет зверь. Но никто их не побеспокоил. Порой сквозь дремоту она чувствовала, как Арк гладит ее волосы или ненавязчиво обнимает. Он не спал, читал научно-популярный журнал на браслете. Проснулась Инга засветло. «Все нормально?» — тихо спросила она у Арка, чтобы не разбудить Ники. Он кивнул и широко зевнул, прикрывая рот рукой. «Тише, гладь. Вы пока собирайтесь, а я схожу умыться. Заодно пройдусь по лагерю, посмотрю, нет ли следов ночного гостя». Он вылез из спального мешка, коротко поцеловав Ингу перед уходом. Она не удержалась, погладила его по щеке и хихикнула. Светлая щетина в темноте палатки была не видна, зато ощущалась под пальцами. Арку действительно стоило умыться и побриться, чтобы к окончанию похода не превратиться в лохматого дикаря. Проводив его глупой улыбкой, она повернулась к Нике, размышляя, стоит ли ее разбудить. Но оказалось, что та проснулась и внимательно за ними наблюдает. «Из вас получилась хорошая пара», — сказала она с завистью. «Хотела бы я найти того, кто станет так обо мне заботиться. По-моему, Лёша к тебе неравнодушен», — напомнила украденный поцелуй Инга, на что Ники покачала головой. «Он хороший мальчик, только младше меня лет на 10. Я просто не могу воспринимать его всерьез», — призналась Ники, выбираясь из мешка и попутно тщетно пытаясь привести себя в порядок. Ее волосы растрепались, одежда измялась, образ красотки трещал по швам. «Спасибо, что приютили. Я не сильно помешала». «Сама-то как думаешь?» Инга хмыкнула, вспомнив заспанное выражение на лице Арка, но развивать тему не стала. «Хочу искупаться, пойдешь со мной?» — предложила она, разбирая вещи в поисках купальника. Ники недолго колебалась и согласилась. «Как хочешь», — откликнулась Инга. Она с удивлением смотрела на кубик Рубика, лежащий среди вещей. Удивительно, но Чиби принесла его обратно. Порадовавшись, Инга поскорее спрятала подарок Юола поглубже в рюкзак, а вместе с ним другие ценные вещи. Кто знает, с чем Чиби решит поиграть в следующий раз. «Что ты там прячешь?» — полюбопытствовала Ники, заглядывая ей через плечо, но Инга успела застегнуть рюкзак. «Ничего, не обращай внимания». Они вышли из палатки. Инга первым делом заозиралась в поисках Тархейма, однако увидела только Арка. На ее немой вопрос он едва заметно покачал головой, и она покрылась гусиной кожей. Ники, не замечая, что происходит с ее соседкой, подскочила к стоящему у ее палатки блогеру. «Ты нашел следы зверя?» «Нашел», — к вящему удивлению Инги ответил Арк. А ведь она почти убедила себя, что Ники показалось. «Это Тахшар, местный кугуар, так что зря ты выбежала из палатки ночью. Внутрь он не пробрался бы, ткань очень плотная и специально обработанная от когтей хищников. А вот сожрать тебя, пока ты бегала по лагерю, Тахшмар мог запросто». «Ой!» Ники побледнела и прижала ладонь к губам. «Хватит ее пугать», — попросила Инга, хватая блондинку за локоток и уводя в сторону водопада. Она всерьез заволновалась, что впечатлительная девушка упадет в обморок. «Идем». «А вдруг этот, как его, Тахшар, там, в кустах, прячется?» Заупрямилась Ники, умоляюще посмотрев на Арка, и тому ничего не оставалось, как пойти вместе с ними. Зверей Инга боялась гораздо меньше, чем Кая, а присутствие рядом Арка добавило уверенности. Нептунца поблизости не было видно, так что в воду она полезла с радостью. Проплыла до водопада и обратно, играя и дурачась с теплыми струями. Затем оглянулась, удивляясь тишине рядом. Арк сидел на берегу, закатав рукава рубашки, и с улыбкой смотрел на нее. А Ники, вместо того, чтобы нормально искупаться, зашла в водоем по щиколотке, набирала пригоршни и выливала воду на себя. Какой смысл ехать на курорт к морю, если не любишь купаться? Инга подплыла ближе. Вода была такой замечательной, что вылезать не хотелось, и она решительно не понимала, почему Ники упрямится зайти глубже. «Могу поучить тебя плавать», — предложила Инга. После того, как блондинка в испуге прибежала к ним прятаться, Инга чувствовала непреодолимое желание заботиться о ней. Ники напоминала ей Соню. Та всегда приходила к старшей сестре во время грозы, пугаясь грохота грома и сверкающих молний. «Спасибо, не надо. У меня взрослый разряд по плаванию». Одной фразой разрушила свой невинный образ блондинка. Наклонилась, чтобы умыться, а затем торопливо выбралась на берег. «Взрослый разряд?» — недоуменно переспросила Инга, вылезая следом и выжимая мокрые волосы. «Но почему ты все время проводишь на берегу?» «Может, ты чем-то болеешь?» — поддержал разговор Арк. Он, в отличие от Ники, с удовольствием составил бы Инге компанию в воде, тем более день обещал быть жарким. Ники покачала головой и уселась на песок, жмурясь на яркое солнце. «Все проще и одновременно сложнее. Я недавно чуть не утонула», — объяснила она, подбирая палочку и вычерчивая на песке узоры. Волны, человек, флажок. «Год назад я должна была выступать на междугородних состязаниях. Тренировалась как одержимая день и ночь. Не вылезала из воды, идиотка». Ники так сильно сжала палочку, что она переломилась. Девушка замолчала, глядя на воду с такой тоской, что Инге самой стало больно. Похоже, Ники действительно любила плавать, раз даже воспоминания были болезненными. Собравшись с мыслями, блондинка продолжила. «За неделю до соревнований прямо посередине бассейна у меня свело ногу. Был поздний вечер, я плавала одна, рядом не оказалось никого, кто смог бы помочь. Как я выбралась, сама не помню. С тех пор стоит зайти глубже, как ступор берет. Думала, что хотя бы на Октавии смогу справиться, но тщетно. Вы видели мой прорыв за неделю». Она горько усмехнулась и пальцем указала на щиколотки. «Боюсь, дорога в большой спорт для меня закрыта». Инга и Арк молчали, не зная, как подбодрить и что сказать. «Загрузила я вас своими проблемами». Ники бросила разломанную палочку в воду. «Не обращайте внимания, это джунгли на меня так влияют. Здесь дышится и думается по-другому. Когда я вернусь на пляж, снова стану глупенькой блондинкой. Мне всегда говорили, что не надо забивать красивую головку глупостями». «И были неправы», — Арк покачал головой. «Если ты хочешь чего-то добиться, главное — не сдаваться». «Давай зайдем в воду вместе. Может, если ты возьмешь меня за руку, будет не так страшно?» — добавила Инга. Ники посмотрела на них долгим взглядом и вздохнула. «Жаль, что мы встретились на Октавии. Жили бы на одной планете, могли бы стать друзьями». «Это ты сейчас с помощью лести пытаешься увильнуть от моего щедрого предложения? Не выйдет. Вставай, хватит бояться». Инга схватила за шиворот и рывком подняла ее на ноги. «Я не могу, а не боюсь», — сбросила ее руку Ники. «Правда, не могу», — уже тише ответила она. «Извини». «А если я буду тонуть, не бросишься спасать?» Теперь Инга рассердилась по-настоящему. Она не понимала, как можно сдаться только от того, что сразу не получилось. Перед ней захлопывали двери столько раз, что она сбилась со счету. Но Инга пробовала снова и снова, пока Мадина не расправила крылья. «Извини», — еще раз повторила Ники и, вскочив на ноги, почти бегом бросилась к лагерю. «Мы ведь ей поможем?» Инга повернулась к Арку. Он кивнул и подошел к девушке, приобняв за плечи. «Твоя идея с утоплением весьма неплоха», — задумчиво протянул блогер. «Но нам Ники может не поверить, поэтому потребуется помощь». «Профессор Мышкин, можно вас на минуту?» — кашлянул Арк, отрывая моржа от чтения книги. «Профессор?» — сдавленно шепнула Инга. Она подумать не могла, что морж из научной среды. Да что говорить, девушка до сих пор не знала, как его зовут. «Мышкин. Забавная фамилия ему досталась с таким-то телосложением». Инга невольно хихикнула. Арк шикнул на нее и сжал ее ладонь, чтобы не сболтнула лишнего. Морж закрыл книгу и повернулся к ним, не вставая с поваленного дерева. «Чем могу быть полезен? Не хотите поучаствовать в одной авантюре? Помочь Нике вернуть веру в себя?» В лоб спросил Арк. Инга мысленно дала ему подзатыльник. «Кто так ведет переговоры? Надо аккуратно подвести человека к мысли, что идея интересная. Конечно, с таким подходом морж откажется». «Я согласен. Что от меня требуется?» — ответил мужчина, оживившись, и Инга уставилась на Арка. Ей не послышалось, он согласился. Блогер едва заметно улыбнулся, подсел к моржу и обрисовал проблему Ники. «Вы хотите, чтобы я утонул?» — уточнил профессор, внимательно выслушав план. «Достаточно побарахтаться и позвать на помощь, уверен, Ники бросится вас спасать». «А если нет?» «Она не будет со мной разговаривать, когда поймет, что это обман. Я хорошо плаваю, она наверняка это заметила». В голосе моржа послышалось самодовольство. Инга хмыкнула. Можно подумать, Ники обращала на него внимание, когда рядом были такие парни, как Арка или Кай. Да троица мальчишек сильнее заинтересовали бы ее, чем ныряющий дельфином толстяк, будь он трижды хорош в плавании. Хотя... Если Ники действительно так сильно любила воду, его умение не могло не привлечь ее внимание. Интересно все-таки, почему морж решил помочь? Может, он был неравнодушен к красавице-блондинке? Если Ники преодолеет свой страх, то будет счастлива и простит этот маленький обман. Убедительно ответил Арк. «Разве вы не хотите увидеть, как она резвится под радужными струями водопада?» Судя по счастливой улыбке, появившейся на лице профессора, именно такую картинку он себе представлял. Инга и Арк, понимающе переглянулись. Его легкая влюбленность была им только на руку. Коварный план они решили не откладывать. Когда еще выпадет такая возможность? Тем более Дархейм в лагере не появился. Зато на коммуникаторе пришло сообщение, что в качестве компенсации за вчерашний напряженный день им полагается еще один выходной. Почему проводник не сказал им это лично, оставалось загадкой. И Ингу не покидало чувство тревоги. Кая она старалась избегать, впрочем, Нептунец тоже не жаждал с ними общаться. Его сильно задело ее сближение с Арком. Инга видела Кая мельком. Он бросил моржу, что уходит в джунгли поохотиться, и до обеда не появлялся. Осталось заманить Ники к водопаду под благовидным предлогом. Таковым стал неуклюже разлитый Ингой котелок с кипятком. «Растяпа». Беззлобно пожурил ее Арк, порадовавшись про себя, что она не вылила горячую воду на ноги. Опрокинула котелок, она действительно неудачно. «Как ты живешь самостоятельно, если чай заварить не можешь?» Они разыгрывали сцену ссоры. Инга никогда не отличалась актерским талантом, поэтому убедила Арка, что ей лучше поскорее скрыться из виду, чтобы не испортить все неуместным хихиканьем или излишним пафосом. «Знаешь что, иди за водой сам». Вздернула она нос и ушла в палатку, демонстративно задернув полог. Правда, маленькую щелочку не удержалась и оставила, через нее наблюдая, что происходит в лагере. «Эй, не злись. Нам нужна вода». «А я не могу за ней пойти, ботаты сгорят», — крикнул Арк, строго следуя сценарию. Инга с трудом сдержала смешок, косясь то на блогера, то на Ники, которая как раз собиралась порезать оставшиеся фрукты. Ей казалось, Ники обо всем догадается, но блондинка подошла к Арку и подняла котелок земли. «Я схожу, а вы пока помиритесь. Хуже нет ругаться из-за пустяков». Она отправилась по дорожке к водопаду. Дождавшись, когда она отойдет на достаточное расстояние, Инга вылезла из палатки. «Посмотрим за ними», — спросила она шепотом, хотя шептать не было никакого смысла. «Только осторожно, чтобы Ники нас не заметила». Прячась в густых зарослях, они на отдалении следовали за блондинкой. Вот она спустилась к воде, чтобы набрать котелок, наклонилась. Громкий всплеск привлек всеобщее внимание. Инга бросила взгляд на тонущего профессора, заметила, как шевельнулись кусты на противоположном берегу и предупреждающе сжала Арку ладонь. «А вот это не по сценарию», — пробормотал блогер, глядя, как к воде с другой стороны водопада подкрадывается Тахшар. Ники с Маржом Тахшара не заметили. Профессор продолжал имитировать, что тонет, а блондинка металась по берегу, не решаясь зайти в воду. Оставить его умирать она не могла, но преодолеть боязнь не получалось. «Арк, надо вытащить Мышкина. Если Тахшара решит напасть...» Инга вцепилась в руку парня с такой силой, что наверняка оставила синяки. «Тахшара не любит воду». Блогер, не отрываясь, смотрел на хищника. Тот пригнулся, медленно подползая все ближе к берегу. «Вдруг это исключение или очень голоден? Нельзя так рисковать!» Инга затрясла парня сильнее. Она спокойствие Арка не разделяла, но он помешал ей вылезти из кустов и сорвать весь спектакль. «Посмотри на Ники». Блондинка, наконец, перестала заламывать руки и звать кого-нибудь на помощь, скинула ботинки, решительным шагом направившись к воде. Морж, ощутив, что осталось только дожать, нырнул, исчезнув из вида. Не выдержав, Ники рыбкой ушла в воду и поплыла к нему, с каждым грибком обретая уверенность. Ее движения были скупыми и четкими, выверенными до каждого взмаха. Она вернулась в родную стихию. «Молодец. Хорошая девочка», — выдохнула Инга, с тревогой наблюдавшая за блондинкой. Перевела взгляд на противоположный берег и сдавленно охнула. Тахшар все же зашел в воду. «Не любит, говоришь?» Рассерженно посмотрела она на Арка. Он вышел на охоту днем, полез в воду. И это действительно несвойственное для Тахшара поведение. Недоуменно пробормотал Арк. Сообразил, что зверь нацелился в направлении барахтающегося профессора почти наперерез Ники, и выскочил из кустов. «Выбирайтесь на берег! Живо!» — закричал он, размахивая руками. Морж тут же перестал тонуть. Ники недоуменно посмотрела на него, затем на Арка. На ее лице стало проступать понимание. «Вы разыграли меня!» Звонко воскликнула она, только на ругань не было времени. «Ники, профессор, скорее плывите сюда!» Инга выскочила следом за Арком, с ужасом глядя, как быстро пересекает водоем Тахшар. Пока не ясно было, кого из этих двоих хищник выбрал своей целью, но было страшно. Нике было проще, она успела развернуться и выбраться, ведь расстояние между ней и зверем было достаточно большим. Зато профессору путь к берегу перекрывал Тахшар. «Ныряйте под водопад», — сообразил Арк, вспомнив о подводной пещере. Сам он, не раздеваясь, прыгнул в воду, привлекая внимание хищника. Тот растерялся, соображая, за кем погнаться. Затем решил, что плывущая к нему добыча интереснее той, что скрылась под водой, и развернулся к блогеру. Но сражаться в воде Арк не собирался. Убедившись, что зверь переключил внимание на него, поплыл к берегу. Тахшар не отставал, неумолимо догоняя. Теперь его можно было разглядеть вблизи. У него была кошачья морда с черными полосками, светлые, почти белые глаза и гибкое длинное тело. Когда он выскочил из воды следом за Арком, Инга поразилась его размером. В холке он был почти метр. «Чего вы стоите, ходу в лагерь!» — прикрикнул на замерших девушек Арк. А сам развернулся к зверю, вытащив из кармана нож. Инга всхлипнула, зажав рот рукой. Ножик казался ерундовой защитой против такого зверя. «Беги в лагерь. «Если Кай или Тархейм там, зови на помощь», — сдавленно сказала она Нике, понимая, что сама не уйдет. Не сможет бросить Арка одного, потому что если с ним что-то случится, она никогда себе этого не простит. Инга огляделась в поисках оружия, но ничего лучше сухой палки не нашла. Подняла, взвешивая в руке, толку с нее было мало. Так шару на один зуб, но все лучше, чем ничего. «Живо спрячься!» Арк увидел, что Инга все еще на берегу, отвлекся, и в этот момент Тахшар прыгнул. В обнимку человек и зверь покатились по земле. Парень с трудом удерживал морду с угрожающими клыками, в то время как лапы хищника царапали его тело. Выступила кровь. Арк зарычал не хуже самого зверя, сдерживая крик. Больше не в силах стоять и смотреть, Инга подобрала первый попавшийся камень и бросила в Тахшара. Время замедлилось. Как в дурном сне, зверь медленно развернул голову в ее сторону. Несколько мгновений он изучал ее, а потом отпустил Арка и бросился к ней. Не выдержав, Инга побежала, забыв, что удирать от такого хищника только раззадоривать его еще больше. Тахшар догнал ее в несколько прыжков. Сильный удар сбил с ног, дыхание перехватило, тяжелое тело придавило к земле. Инга закричала, когда увидела оскаленную пасть напротив нее. Зверь наклонился, повел носом и облизнулся, словно примериваясь, с какого кусочка начать обед. Горячее дыхание обожгло щеку, шею. Инга зажмурилась, приготовившись к неминуемой боли. Но вместо укуса Тахшар разочарованно зарычал, отпрыгнул и скрылся в густых зарослях. По пути он чуть не сбил Арка, который бежал к ним, собираясь вырвать подругу из лап зверя любой ценой. Инга лежала на земле, не шевеляясь, не веря, что осталась живой. По ее щекам текли слезы. Истерика была беззвучной, она ничего не видела и не слышала. Когда Арк обнял ее, крепко прижимая к себе, она вцепилась в его плечи, как в единственную опору. Они просидели в обнимку несколько минут, не в силах отпустить друг друга. «Почему он ушел?» Инга с трудом совладала с эмоциями. «Не знаю. Главное, ты в порядке». Арка трясло не меньше, чем ее. «Ты почему не сбежала? Когда он бросился за тобой, я думал, что потеряю тебя навсегда». Он снова прижал девушку к себе. «Как я могла тебя оставить?» Пробормотала Инга едва слышно, но блогер услышал. «Никогда, слышишь, никогда больше не рискуй ради меня», попросил он, чуть отстранившись и осыпая ее лицо поцелуями. Инга заметила, что его руки и тело в крови. «Ты ранен!» – испуганно воскликнула она. «Ерунда, царапины!» – отмахнулся Арк. «Сейчас на адреналине ему могло быть не больно, зато потом... Не ерунда, их надо обработать, причем срочно. Мало ли какая гадость у него на когтях». Она расцепила объятия и встала, потянув парня за собой. «Пойдем в лагерь, живее!» «Но как же, профессор, надо сказать ему, чтобы возвращался». Арк не сдвинулся с места. «Ничего с ним не случится, он в пещере, в безопасности. Попросим Ники сплавать за ним. Для закрепления эффекта». Ингу пробила озноб при мысли, к чему привел их спектакль. «Я все равно не позволю тебе нырять в таком состоянии», — добавила она. Ники встретилась им на полпути. В лагере никого не оказалось, и блондинка решила вернуться сама, чтобы хоть чем-то помочь. Она захватила с собой тесак, который Кай использовал для разделки рыбы, и тяжелый крепеж от палатки. «Теперь я вас одних не оставлю», — категорично заявила Ники, вздрагивая от каждого подозрительного шума. Казалось, в любой момент из кустов выскочит Тахшар. Так что сначала втроем они отправились в лагерь, где Арку обработали раны, по счастью, действительно оказавшиеся неглубокими, а затем вернулись за профессором. «Уверена, что сможешь проплыть под водопадом». «Можно подумать, вы оставили мне выбор». Ники закатила глаза и нырнула. А обратно она приплыла вместе с Мышкиным. «Что это был за зверь?» Профессор нервно стучал зубами, пока они шли к лагерю. «Тахшар. Полуразумный хищник. Йолы держат их у себя в деревнях вместо собак. А обычно тахшары не нападают на людей, если те первыми не проявляют агрессию. Питаются мелкими зверьми, охотятся в одиночку». Арк нахмурился. Этот зверь явно не соответствовал описанию. Надо будет рассказать Тархейму о случившемся. Может, у Тахшара неподалеку логово, и он решил, что мы представляем угрозу для потомства, поэтому напал. Инга, ты не заметила, это был мальчик или девочка? Как-то не подумала разглядывать, когда его клыки были у горла. Съязвила она, но на самом деле было не до смеха. Их путешествие стало слишком опасным, и Инга серьезно раздумывала над тем, чтобы вернуться. Даже набрала на коммуникаторе сигнал о помощи, но никто не ответил. В лагере все разошлись по палаткам, чтобы переодеться. Инга оказалась единственной, чья одежда была относительно сухой, поэтому она осталась у костра заваривать чай. Бросив сухие ароматные листья в котелок с закипающей водой, она огляделась. Но Тархейма по-прежнему нигде не увидела. Смутное беспокойство укрепилось, царапая внутри коготками сомнений. Что сделал Кай с их проводником, если догнал? Размышление прервал Арк, вылезая из палатки и бросая Инге пачку печенья. «После встречи с Тахшаром не хочется заходить далеко в джунгли», признался он, пожимая плечами на ее немой вопрос. Инга вспомнила о собственных шоколадных батончиках и тоже решила поделиться. Сладкое отлично помогало снимать стресс, к тому же было достаточно калорийным. Шоколад и крекеры могли стать неплохой альтернативой обеду. «Ух ты, у вас даже сладкое есть. Ну, раз такое дело». Ники снова скрылась в палатке и через минуту вернулась с бутылкой вишневого ликера. «Тут, правда, немного осталось, но если накапать в чай, с учетом сегодняшнего стресса не повредит», — кивнула Инга, подставляя чашки. Последним подошел Морж. Удивленно посмотрел на устроенный товарищами праздничный обед и решил внести свою лепту, добавив к столу плавленый сыр. Выглядел сыр таким измятым, словно профессор сел на него и раздавил. А, возможно, так оно и было. Ведь носил он его в рюкзаке. Но вкуса сыр при этом не потерял. А с крекерами, да на голодный желудок и вовсе показался пищей богов. «Итак, что будем делать? Спать ложиться рано, идти в джунгли, когда рядом бродит хищник, неразумно? Чем заняться?» — озвучила мучивший всех вопрос Ники. Арк, до этого момента просматривающий весьма ограниченные возможности их коммуникаторов, вывел голограмму карточной колоды. «Может, партию вист?» — предложил он. Инга не была любителем азартных игр, но увлеклась, быстро втянулась и бойко выманивала у противников козыри. Арк только посмеивался, глядя, каким энтузиазмом загорелась подруга. Ей не нравилось проигрывать, так что к победе она двигалась целеустремленно, внимательно запоминая все хитрости и особенности игры. Вернувшийся с охоты Кай, держащий в руках толстую птичку, напоминающую куропатку, застал почти смертельную битву. Инга и Ники с напряженными лицами сидели напротив Арка и Мышкина, а призрачные голограммы карт, подобно баррикаде, висели рядом с ними. «Шшш!» — зашикали все на Кая, собравшегося спросить, что происходит, чтобы он неосторожным словом не сбил игрокам концентрацию и не испортил финальный матч. Нептунец остановился, пытаясь понять, во что они играют. Правил виста он не знал, хотя игра в карты была ему знакома. «Робер!» — радостно воскликнула Инга, бросившись обнимать Арка. Они были партнерами в игре и только что выиграли. «Гони назад!» — повернулась она к Нике с максимально строгим лицом, но губы подергивали, разъезжаясь в довольной улыбке. Ники с явным сожалением отдала последний шоколадный батончик. Сжалившись, Инга разделила его пополам, бросила виноватый взгляд на Арка. В выигрыше была его доля, а она распределилась ей по своему усмотрению. Все нормально. Блогер поцеловал ее висок, встал с поваленного дерева, заменившего скамейку, и повернулся к Каю. «Помочь? Разделать». «А вы почему отдыхаете?» Кай нахмурился, посмотрев в почти пустой котелок. «Неужели ничего не нашли? Но почему же мы познакомились с замечательным представителем местной фауны?» — скривилась Ники. «А ты не встречал Тахшара в джунглях?» «Тахшара?» Нептунец заметно напрягся. «Нет. Где вы его видели?» «Рядом с водопадом. Он напал на нас, пока плавали». Вдаваться в подробности Ники не стала. «Поэтому мы решили отсидеться здесь и достали свои стратегические запасы. Не волнуйся, твоя доля ждет тебя в целости и сохранности», — добавил Арк, указывая на отложенные в стороне шоколадку и печенье. Кай посмотрел на предложенный перекус с большим скептицизмом. «Я предпочитаю натуральные продукты, в идеале мясо. Если поможете мне ощипать эту пташку, считайте, что мы квиты». Он бросил тушку Инге. Никогда раньше ей не доводилось ощипывать птиц. Когда Амадина еще не была создана, им с сестрой было не до деликатесов. Так что мясо она покупала редко и самое дешевое, чаще всего потроха, а то и вовсе заменители. Позже, когда дело пошло на лад, ей стало некогда готовить, она перекусывала в ресторанчиках, обходясь легкими салатами и бутербродами. Так что на птичку Инга смотрела с откровенным недоумением. «Давай сюда. Смотришь так растерянно, будто до этого мясо только в магазине видела», проворчала Ники, отбирая добычу и направляясь к плоскому камню в стороне. Инга только диву далась, как ловко блондинка орудовала ножом. «Женщина должна уметь готовить», ощипывая, потрошая, разделывая птицу, выговаривала Ники. «Если не хочешь радовать себя, подумай о своем парне». Арк, прекрасно слышавший ее, с улыбкой приобнял Ингу за плечи. «Не волнуйся, я хорошо готовлю, не пропадем». Ники хмыкнула, всем видом показывая, что не верит в такое чудо, как мужчина на кухне. И Инга вдруг четко представила, как он хозяйничает у нее в квартире. Стоит теплый солнечный денек, сквозь приоткрытые жалюзи пробиваются солнечные лучи, отражаются на крышках кастрюлек, на половнике в мужских руках, путаются в русых волосах, Арк в домашних штанах и мятой футболке поворачивается к ней, заспанный, стоящий в дверях, кивает на кружку с ароматным кофе, приготовленную специально для нее. «С добрым утром, любимая!» «О чем задумалась?» Голос Арка из чудесного видения смешался с настоящим. Инга покраснела, отстранившись. В груди кольнуло, как жаль, что привидевшаяся картинка была только мечтой. Арк не мог оказаться у нее дома. Им предстояло расстаться, увидя с собой прекрасные воспоминания о проведенном вместе отпуске. Но отчего думать об этом было так больно? К вечеру Тархейм не вернулся. Птицу давно приготовили и съели, товарищи по походу ушли спать, а Инга все никак не могла успокоиться. Тревога только усилилась. Инга попробовала связаться с отелем через другие коммуникаторы, одолжив их на время у Арка и Ники, но все было напрасно. Арк подошел, чтобы увести ее в палатку. «Мне это не нравится. Мы сейчас абсолютно беспомощны. В случае что, никто не узнает». Инга вглядывалась в темноту, ставшую такой неуютной после встречи с Тахшаром, и держала под рукой нож. «Мне тоже не нравится, но мы ничего не можем сделать», — согласился блогер, опуская ладонь ей на плечо и успокаивающе сжимая. «Возможно, наши сигналы глушит очередная космическая буря. В любом случае, если завтра Тархейм не придет, будем решать, что делать дальше». «А что тут решать? Надо возвращаться». Арк покачал головой. «Можно рискнуть и попробовать отыскать третий ключ. Не думаю, что Кай отступит, когда победа столь близка», добавил он, понизив голос. Инга вздохнула, она тоже так считала. Но рисковать жизнью ради какой-то безделушки... «Почему это так важно?» — растерялась девушка. «Что плохого, если сокровище достанется Каю?» Арк сложил пальцы домиком и прикусил губу, глядя на нее тяжелым взглядом. «У Йолов есть тотем, который защищает их племя от бед. С него слетела вся мальчишеская веселость. По традиции тотем в племя приносят чужаки. Именно поэтому Йолы организовали поиск сокровищ. Но если тотем похитят, они вернут Йолам, они сделают для его владельца все, что угодно. Фактически все племя попадет в рабство. Я не могу этого допустить. Но разве кто-то другой не может забрать сокровища себе? «А ты бы так поступила?» Вопросом на вопрос ответил Арк. «Но как мы пойдем без проводника? Мы даже не знаем, где проходит третье испытание», привела Инга последний аргумент. «Вообще-то приблизительный маршрут проложен». Арк развернул карту и показал пунктирную линию на голограмме, идущую от места их стоянки. «А ты уверен, что не заплутаешь? Для меня карта не более чем красивый рисунок», честно призналась Инга. В походах она старалась не отставать от группы, не задумываясь, куда конкретно идет. Самым большим ее достижением стало то, что она научилась управляться с компасом. «Уверен, Не забывай, я у юолов полгода провел. В джунглях они меня научили ориентироваться, а с картами я с детства разбираюсь. Арк отключил голограмму. Все, хватит болтать. Идем спать. Иначе с утра будешь сонный, и тогда мы точно останемся в лагере.